Глава 19. Дальше дорога была известная. Я уже прошел ею однажды. Коридоры, ступени, двор. Встреченный народ пялился на меня, как на зверушку. Когда проходили мимо Т-образной перекладины, стало не по себе. Одинокая цепь с двумя кольцами тихонько позвякивала. Трава под ней не росла, слишком много землица впитала в себя чистой кровушки, стала безжизненной и твердой, как камень. Отвели меня уже в знакомый подвал. Гвоздь сидел у стены на стуле, смотрел ролик на планшете, хихикал. Возле столика с живодерским инструментом копошился Капустин, протирал ножи и крючья. Увидев меня, зевнул. Хозяин квартирника досмотрел ролик до конца и блаженно потянулся. «Умеет же снимать. Это не мозгоклюй. О, Дон, привет. Вот мы и снова встретились». Его поведение, потягушки, смешки выглядели ненатурально. Цирк продолжался. «Ага, встретились. Только не говори, что мир тесен. Упаси Господь меня от тесного мира. Сколько ж врагов рядышком окажется. Не хочу такого счастья». «Тогда какого хера ты свою дружину на нас натравил? Тебе за это столько счастья отвалит, не унесешь? Или не знал, что Алиса — дочь Мерзлого?» Гвоздь вытаращился. «Как? Алиса — дочь? Да ладно!» «Ты же не клоун, Гвоздь. Не придуряйся. Давай на чистоту». «На чистоту хочешь?» Благодушие с лица хозяина сошло. «Хорошо, давай на чистоту. Север, чего гости в дверях держите? Крепите его на место». Меня подтащили к блоку в центре комнаты. Надели ошейник, защелкнули замок. Цепь подтянули так, чтоб я мог стоять, только вытянувшись. Ни влево, ни вправо не дернуться. Руки сковывать не стали, положились на скотч. «На чистоту, стало быть». «Ну, гляди, Дон, расклад на сегодня такой. В загоне бедлам, контора раскрыла заговор против нее. Догадываешься, кто во главе?» «Правильно. Дружок твой, Мерзлый. Его еще вчера вечером взяли. В ЦБ. И штурмовиков его, прикинь. Говорили, крутые, на кривой кобыле не объедешь, а спеленали точно младенцев. Прибыли вараны из золотой зоны, и все стадо разом захомутали». Гвоздь хихикнул. «Как в анекдоте. Медленно спустились и отымели». «Складно рассказываешь, как будто сам там был». «Сам не был, врать не стану, да и на кой мне туда?» «Но роликов по сети гуляет немеренно. На любой вкус. Хошь со стрельбой, хошь без. Кто выжил, отправили в яму. Половину фермеров туда же. Из ямы в яму, умора. Дряхлого матроса. Вот уж на что фигуры были нерушимые. Но контора и их раком поставила. Сейчас по всему загону шмон идет. Ищут тех, кто спрятался. В каждое поселение отправили списки причастных. Отдельный список, кого живым брать. Отдельно, кого мертвым можно». «Напротив имен сумма в статах. Ты мне, собственно, без надобности. Это Север на тебя зуб точит. А мне плюнуть да послать. Ты ни в одном списке не числишься. Ноль, не нужен никому. А вот Алиса другое дело. Мало того, что она дочь Мерзлого, она еще его помощник и соучастник. Она аж живой нужна. За живую дают 2 миллиона статов. Гвоздь сглотнул. «Это охренеть, как много! Я за год столько не собираю. Да с такими деньжищами я бассейн себе построю, ей-богу! И еще что-нибудь. Театр. Любишь театр, Дон?» «Цирк люблю. Тоже искусство. У меня как раз на площади турник свободен. Могу подвесить. Как тебе идея?» «Хреновая. Алиса где?» Гвоздь кивнул. «Я знал, что ты ради нее прискачешь. Север не верил, говорил, что ты умнее, чем кажешься. А я сразу сказал, придет. Что, зацепила она тебя? Ну, еще бы, девка-то сама то, будоражит. Я вот думаю, в списке указано живая, чтоб. А про то, чтоб не помятая, ни слова, Вот и хочу сначала побаловаться. А, как считаешь, сам-то пробовал ее, а? Хорошо подмахивает. У меня ни один нерв не дернулся. Гвоздь дурак. Чего он добивался? Завести меня хочет. Месяц назад или даже неделю у него бы это получилось, а теперь... Теперь я научился глушить в себе зверя и включать только когда потребуется. Это ставит наногранды под контроль и уменьшает расход. Не знаю, попробуй, расскажешь потом. Гвоздь сощурился. Ты в самом деле умнее. Только знаешь, она ведь про тебя красиво говорила, типа того, что спасешь ее. Было у вас что-то, не отпирайся. Да, другой ты, другой. И не злишься совсем, хоть и под дозой. Значит, мысль держишь какую-то. Какую, Дон? Совсем ничего не боишься, а? Совсем? Не вспотел ни разу? Непорядок это. Чего пришел-то? На тебя посмотреть соскучился. Смешно. Не хочешь говорить — твое дело. Только я все равно выпытаю. У меня все говорят. Даже не мы. Он обернулся к Капустину. Ну, готовь инструмент. Садист подкатил столик, поставил его аккуратно сбоку. Ну так, чтоб я каждый нож, каждый крючок и щипцы мог видеть. Но я смотрел по сторонам, считал людей и шаги. Прямо передо мной гвоздь. Два шага. Справа север. Шаг. За спиной двое автоматчиков. Я слышал их дыхание и шарканье подошв. Сколько до них? Пусть 5 шагов. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Чего? Не понял гость. Ты о чем? Не обращай внимания. Начинай. Торопишься? Ну-ну. Приступай, Капустин. Садист рванул на мне рубашку, длинным хирургическим ножом разрезал рукава. Еще один разрез, и я уже по пояс голый. Гвоздь удивленно свел брови, уставившись на мой торс. «Че это с тобой?» «Обгорел, новая кожа нарастает». «А, вон как! После Капустина не нарастет». Мне стоило много нервов, чтобы не вздрогнуть, когда кожа прикоснулась холодное лезвие ножа. Но именно оно подстегнуло меня к действию. Следующее мгновение я уже смотрел на себя глазами Капустина. Развернулся к гвоздю и ударом в челюсть отправил его в нокаут. Дальше север. Удар в солнечное сплетение. Квартиран повалился на пол, думая лишь о том, как ухватить ртом воздух. Управлять Капустиным оказалось одно удовольствие. Податливый, сильный и, несмотря на видимую рыхлость, быстрый. С автоматчиками разобрался по-киношному. Просто взял их за головы и столкнул лбами. Звук получился хлесткий, в унисон задыхающемуся северу. В голове начала постукивать кровь, жилы на висках вздулись. Нужно торопиться. Шагнул к себе, разрезал скотч на запястьях, сорвал замок с ошейника. Потом отступил к стене и, превозмогая инстинкт самосохранения, несколько раз черкнул ножом по левому предплечью и вернулся в себя. Тело дрожало от слабости. Сколько я пробыл в Капустине? Меньше минуты. Это нормально, расход нанограндов небольшой, сил ушло немного, но скачок резкий. В голове били барабаны. Их пытался перебить вой. Мне потребовалось 5 секунд, чтобы полностью прийти в чувство и сообразить, что вой — это Капустин. Он смотрел на вытекающую из разрезов кровь и кривил рот, не привык, когда самого освежует. Я взял со столика тесак и рубанул его под основание черепа. Повернулся к автоматчикам. Оба не двигались. Подошел и добил тем же тесаком. «Ничего не поделаешь, война. Будет хуже, если они очнутся. А я к ним спиной стою». Сивер все еще хрипел, но уже приходил в чувство. Потянулся к револьверу, но слишком медленно. Я пыром ударил его в лицо, разбивая губы в лепешку. Он заскрипел. «Дон, пожалуйста!» «Кто тебе наплел, что я Ванюшку твоего Гоголь. О как! Снова всплыло. Куда ни наступи, обязательно вляпаешься. А ведь сначала человеком казался. Найду его, под затыльником не отделается. Дурак ты, Север. Гоголя там рядом не стояло. А вот что ты со Звездуном сделал, это зря. Это очень зря. Жаль, времени нет, тороплюсь. А то бы я тебе на лоскуты порезал. Но Звездун не злой чувак был, поймет меня. Дон, нет. Пошел ты. Я рубанул его тесаком в пах, рассекая разом все выпуклое. Кровь хлынула напополам с мочой. Севера переклинило от боли, он заскреб ногтями по полу и пустил пузыри изо рта. Лежи, подыхай, пока истекать будешь, подумай о своем поведении. Начал подавать признаки жизни гвоздь. Я нацепил на него ошейник, подтянул цепь, он задергался. Я подтянул выше. «Ты шлак!» У меня к нему было несколько вопросов, но пока я не стал задавать их. В первую очередь необходимо вооружиться и подобрать себе новую рубаху, а то негоже по квартирнику с голым торсом расхаживать. Вдруг кто войдет, а я в неглиже, некрасиво. Один из автоматчиков подходил мне по комплекции. Рубашка, правда, не загоновская, обычная, зеленая, военного образца с укороченным рукавом. Наверняка на местном вещевом складе со времен разворота остались. Таких здесь многие щеголяют. Я обрезгивать не стал. Прошли те времена, когда от вида трупов вздрагивал. Стянул рубаху с мертвяка, надел. Нормально, подошла. После осмотрел калаши, один взял себе, рассовал по карманам брюк 4 запасных магазина. В грудной поместил планшет гвоздя. Тесак сунул сзади, за ремень. На обратном пути склонился над Севером, забрал револьвер. Квартиранту он уже не нужен, а Алисе пригодится. Вот теперь можно и поговорить. Пока я прибарахлялся, гвоздь пучился на меня ненавистническим взглядом и матерился, угрожая использовать весь список изобретенных человечеством пыток. Я не стал тратить время на увещевание, дескать, удовлетворишь мою любознательность, и все будет хорошо. Просто взял скальпель и воткнул ему в плечо. Гвоздь взвыл. «Шлак, падла!» Я взял второй скальпель и воткнул во второе плечо и предупредил. «Продолжишь разговаривать со мной односложными предложениями?» Следующий вгоню в глаз и взял третий скальпель, чтобы он не сомневался в моих намерениях. «Эй, падла, падла! Чего ты хочешь?» «Ну, тоже. Где Алиса?» «На втором этаже. Там... там мои личные покои. В моих личных покоях она, сука, ты зашлакованная!» «Как туда пройти?» Проще было взять его под контроль и вынуть из мозга всю необходимую информацию. Кто, где, как. Но гвоздь был под дозой, а контролировать человека с наноградами в крови я пока не научился. Если такое вообще возможно. «Там по коридору. Дальше лифт. Да, сука, вытащи из меня эту хрень!» «Не ругайся, это не культурно. Да и для здоровья вредно. Охрана сколько?» «Двое. Сразу у лифта, как выйдешь». «Точно двое? Не обманываешь?» «Не обманываю». «Жаль, что у меня нет хотя бы крупицы дара мерзлого. Очень полезный дар, потому что верить гвоздю, ну, никак не получалось». Я взялся за скальпели, повернул их в ранках и сказал: «А мне кажется, обманываешь». Гвоздь взвыл так, что уши заложило. «И есть еще двое в мониторной комнате, сука ты, Дон! Что ж я ж не грохнул тебя в прошлый раз?» «Больно, да. Плачешь. А когда сам с людей кожу сдирал, веселился». «Ты с кем меня сравниваешь, падла? Кто я? Кто они? Я главный хозяин всего этого дерьма. Что ты так смотришь? Всегда кто-то выше остальных. Так было, так будет. Ты хоть в трубочку свернись, а кто-то сверху, кто-то снизу, и тех, кто снизу, можно резать на лоскуты, пока ножи не затупятся. Твою мать, Дон, это же азы существования любого общества. Чего ты морщишься? Чего ты морщишься? Покажи мне место, где по-другому». Ладно, продолжим общение. К камеры из мониторной, куда выходит... Куда надо, туда и... Я взялся за скальпель. В холл перед лифтом выходит, а другой... Другая, господи, другая в самом лифте. На этаж шагнешь, тебя тепленького и примут. Он откинул голову и захохотал. Смешливый такой. Я взял со столика скотч, замотал ему нос и рот. Шах и мат одним ходом. Гвоздь замычал, попытался вдохнуть, не смог и начал глазами делать знаки «Убери! Убери!». Даже в подвешенном состоянии и с замотанным ртом он продолжал верить в свою теорему, в которой тот, кто сверху, является лицом неприкосновенным. Что ж, может и так. Вот только положение его поменялось. Снизу теперь он. Такое в обществе случается. Цепь зазвенела, как всполошенная, и пока я шел к выходу, продолжала звенеть. Открыл дверь, выглянул в коридор. Темно и пусто. Слева в глубине виднелась открытая площадка лифта, подсвеченная тусклой лампочкой, словно вход в морг. Но для меня это единственный путь. Хочешь, не хочешь, а идти придется. Я обернулся. Цепь перестала звенеть. Хозяин квартирника висел на ней, обмякшей сарделькой. Да уж, вряд ли он думал, что окончит свой жизненный путь вот так, на цепи в собственной пыточной. Наверняка намерил себе лет 200-300 с постоянными попойками и свежими телками. Ладно, не будем о вечном. Часы на планшете показывали начало 9 вечера. День сегодня выдался насыщенным на приключения. И это еще не конец. Я вошел в лифт, нажал кнопку второго этажа. Кабина дернулась, медленно потянулась вверх. Под шум подъемного механизма поискал глазами объектив камеры. Гвоздь не соврал, камера действительно была примитивная, но рабочая, и таращилась на меня недобрым оком. На выходе и в самом деле могут ждать неприятности. Лифт отличался не меньшей примитивностью, что и камера, и состоял из обычной площадки и каркаса, к которому сверху крепился трос. Ни тебе стенок, дверей. Похоже, первоначальный проект никакого лифта в квартирнике не предусматривал. Это уже последующая добавка. Апгрейд. Оно и к лучшему. Ничто не мешает маневру. Прислонил автомат к столбу каркаса. Взял тесак. Удобная штука. Я уже начал к нему привыкать. На глаза медленно наплывал проем этажа. Увидел перед собой массивную лакированную дверь по бокам двух истуканов в камуфляжах. Калаши, как и положено, на ремне за спиной. Чуваки из мониторной угрозы во мне не разглядели или вообще прозевали дебилы. Я шагнул из лифта. Левый истукан ожил и протянул руку. «А где?» Он верно хотел спросить, где хозяин, но закончить вопрос я ему не позволил. Времени нет. Метнулся вперед стрелой и рубанул тесаком по горлу. Развернулся к правому, повторил прием и обыскал взглядом стены. Камера висела над дверью. Ох, если кто и смотрит сейчас на монитор, то видит лишь лифт и половину холла. Ни я, ни трупы в обзор всевидящего ока не попадаем. Отрадно. Теперь решить вопрос с мониторщиками. Массивная дверь. Это явно не про них. Тут святая святых гвоздя. Там же должна быть Алиса. Дальше узкий коридор. Я выглянул в него. Недлинный, что-то вроде тупичка, в конце которого находились стол с монитором и два сидячих мудака. Один спал, прислонившись затылком к стене, второй целиком погрузился в планшет. Так же стремительно я вышел из-за угла и бросился к охраннику. Он не заметил меня, услышал шаги, повернул голову, увидел поднимающийся тесак, лицо исказило гримаса страха, взгляд целиком сосредоточился на лезвии. Я ударил сбоку, по шее. сильный получился удар. Голову снесло напрочь. Она прокатилась по столу и уткнулась лбом в монитор. Звук получился как от шлепка. Второй охранник шевельнулся и пробурчал, не отрывая глаз. «Чё там опять? Хозяин, что ли, вернулся?» «Не вернулся», — ответил я. «Спи». «Ага, разбудишь, когда...» Тесак перерубил ему гортань и увяз в шейных позвонках. Шея оказалась крепче, или я удар плохо рассчитал. Но этого все равно хватило. Охранник дернулся, тело забилось в конвульсиях и, размахивая руками, повалилось на пол. Кажется, все. Слегка поднапрягшись, я вырвал тесак из трупа, обтер его о камуфляж, вернулся к двери. Если она закрыта, придется выламывать. Взялся за ручку, толкнул. Дверь открылась легко и без скрипа. За ней находилось широкое помещение. Убранство в стиле дворового ампира. Вроде бы богато, но безвкусно. По центру стоял круглый траходром, заваленный подушками. Вдоль задрапированных тяжелыми тканями стен разместилось множество столиков, диванчиков, пуфиков, секретеров. С потолка свисали люстры разных форм и размеров. Повсюду вились шнуры с золотистыми кисточками. Висели картины, звериные головы, древнее оружие типа копий и стрел. Короче, полное убожество. Боюсь представить, какими комплексами страдал дизайнер всего этого нагромождения. Алиса сидела на диванчике в дальнем углу. «Ты весь в крови. Пришлось отрубить пару голов. Тебя здесь не обижали?» «Меня?» — в голосе прозвучало легкое презрение. «Ну да, действительно, о чем это я? Она же элита, положенка. Та, которая всегда сверху. Она даже ночью старалась доминировать, седлая меня, как безропотную лошадь. Я провела время с Томиком Есенина. Прочла весь, от корки до корки. Почему ты так долго?» «Уже и упреки посыпались. Ну и извини. Так получилось. Пришлось задержаться в пыточной». «Так это ты так громко кричал?» «Ну, вообще-то гвоздь. Нужна была план-схема квартирника. Уж слишком много здесь разных переходов, а обычным указателям я как-то не привык доверять». «Понятно. Что делаем дальше?» «Сваливаем отсюда». «А желатин?» «Желатин в мои планы не входил». «Ну, если попадется по дороге, возьмем с собой. Не попадется...» «Извиняйте, времени искать его нет». Я огляделся. Окон в помещении не было. Но, судя по часам, за стенами уже должно темнеть. Сейчас мне нужна была веревка, длинная и крепкая, желательно альпинистская. На крайняк обычная, хозяйственная. Здесь ничего подобного не нашлось. Однако шнуры казались вполне подходящими. Я подергал. Да, нормально. Срезал несколько, связал между собой и смотал в бухту. Пока я готовил экипировку, Алиса склонилась над рабочим столом гвоздя и перебирала бумаги. Некоторые складывала и прятала в карман. Потом позвала меня. «Дон, посмотри, ты эту схему искал?» Она раскатала рулон, на котором контурами был обозначен квартирник. Вид сверху, вид сбоку, каждый этаж по отдельности. «Да, но я уже нашел, что нужно». «И что же?» «Выход на крышу. Туда можно добраться на лифте». «И как ты это понял без карты?» «По кнопкам в кабине. Их 5. Подвал, первый этаж, второй, третий, четвертый. Но у квартирника только 3 этажа. Значит, 4-й — крыша. Логично?» «Да, в логике тебе не откажешь. Прям-таки Аристотель». Снова она меня подначивает. «Ну ладно, лови ответку». В понимании Аристотеля логики, как отдельной науки, не существовало. В его времена она состояла из 2 компонентов — диалектики и аналитики, и являлась частью общей философии. Началу современной логики положил Готлоб Фреге. в своем труде «Исчисление в понятиях» за 1879 год. Так что твоя параллель с Аристотелем абсолютно неуместна». Алиса прищурилась. «Умничаешь?» «Нет, просто хочу, чтобы ты наконец уяснила, что если до 30 лет я варил кофе в супермаркете, это не значит, что в голове моей ветер форточками хлопает. И твои намеки типа «Ой, какой ты логичный, ну прям натурально древнегреческий грек» выглядят издевательски. И это тем более обидно выслушивать от девушки, которая не знает, кто в 45-м брал Берлин. Наверное, она сейчас снова съездит мне по роже. Последние два дня мы только и делаем, что цепляемся друг к другу из-за всякой фигни. Даже секс не помог, скорее навредил. Хотя еще одна ночь, может, и поняла тебя». Алиса улыбнулась и протянула руку. «Мир, обещаю больше с тобой не бодаться, по крайней мере, сегодня. И завтра». Два дня. Сомневаюсь, что она выдержит так долго, но попробовать можно. «Мир». Я положил на стол револьвер. «Вооружайся, только сделай одолжение. Без моего приказа никаких телодвижений. Выберемся из этой клоаки. Можешь опять взвалить на себя роль начальницы. Но до тех пор главный я». По выражению лица Алисы несложно было догадаться, что она думает обо мне, как о главном. Но, тем не менее, она послушно кивнула. «Как скажешь, Дон. Каков твой первый приказ?» Я еще раз посмотрел на часы. Время подошло к 9, сумерки вот-вот нагрянут. Темнота — мой союзник, я вижу в ней не хуже кошки, чего нельзя сказать о квартирантах. Вряд ли кто-то из них под дозой. Гвоздь был слишком жаден, чтобы делиться с другими нанограндами. А про тепловизоры они и слыхом не слыхивали. Когда я просчитывал план освобождения Алисы, именно на это делал упор — сумерки и отсутствие ночного слежения у квартирантов. «Здесь перекусить есть чем?» «Там, у гвоздя, кухня. Выбор продуктов так себе, но для изголодавшегося командира сойдет. Тогда предлагаю подкрепиться». Алиса показала, где находится холодильник. «Выбор и в самом деле оказался не ресторанный». Никаких тебе пармезанов, фуагров и прочих деликатесов, поэтому я удовольствовался десятком сырых яиц, несколькими кусками плохо прожаренного мяса и свежим огурцом. Запил водой. В отделении на дверке стояла початая бутылка водки, но к ней я прикасаться не стал. Алиса ограничилась плиткой шоколада. Перекусив, направились к лифту. Я подхватил автомат, снял с предохранителя. Запоздало укорил себя, что не спросил гвоздя про охрану на крыше. Сколько там человек? Двое, трое, 20? Сколько выходов? Какая периодичность смены постов? Алиса нажала кнопку 4-го этажа. Площадка дернулась. Поползла вверх. Проезжая мимо 3-го этажа, столкнулись взглядами с бойцом возле зарешоченной двери. Сквозь решетку были видны сложенные цинки, стойка с оружием, ящики. Похоже, у них тут оружейка. Боец удивленно вздернул брови. «Вы кто такие?» «Хозяин велел», — неопределенно ответил я. Гвоздя в квартирнике боялись. И выяснять, чего он там велел, вряд ли кто-то захочет. Боец тоже не хотел, лишь кивнул. Через 6 секунд мы стояли на крыше. Лифтовая шахта выходила справа от центральной стороны фасада. Уже стемнело, и я рассчитал все точно. Нормальный человеческий глаз дальше 10 метров ничего не разглядит. Ситуацию могли бы исправить прожектора, но тут нужно не меньше 10 на сторону, а их всего 2. И включают их наверняка только в случае тревоги, иначе квартиранты задолбались бы платить за электричество. С учетом прижимистого характера гвоздя, этот вариант не котируется. Возможно, новый хозяин сделает выводы и решит проблему с ночным освещением периметра. Впереди маячила фигура постового. На шум поднявшегося лифта он обернулся. «Эй, смена! Рано вроде! И чё двое только? А тебе сколько надо?» «Как сколько? 4». В принципе, несложно догадаться. 4 стороны, на каждую сторону по человеку. В отдалении маячила еще одна фигура. но слишком далеко, чтобы увидеть нас. Мы не смена, мы контроль». «Какой еще контроль? Ща увидишь». Я подошел к нему вплотную и боковым в печень заставил согнуться пополам, потом добавил ребром ладони под основание черепа. Нокаут. Тихо и быстро. Этой связке научил меня отнюдь не Андрес. Ее несколько раз демонстрировал на мне паренек из соседнего двора. Он занимался в секции рукопашного боя, а я всегда был слишком свободолюбив и своенравен, чтобы кому-то подчиняться. Вот и получал периодически. Зато теперь пригодилось. Можно было вырубить постового так же тихо и быстро иным способом, но уж очень захотелось испробовать именно этот. Алиса перешагнула через тело, словно это бревно, и заглянула за парапет. «Дон, высоко. Мне страшно». «Конечно, страшно», — согласился я. «Тут метров 15, я сам побаиваюсь». Она восприняла мой ответ как сарказм. «Издеваешься?» «Нисколечко. 15 метров — это не забор перепрыгнуть. Это...» Я сделал неопределенный жест, не зная, что сказать. «Это 15 метров». «Я тебя стукну». Алиса смотрела злой кошкой. «Ладно, не ссы. В смысле, все будет хорошо. Я вытащу тебя отсюда». Наверное, стоило принять какую-нибудь героическую позу, но Алиса реально выглядела злой, и искушать судьбу не стоило. Вдруг в самом деле ударит. Я снял с плеча веревку, отмерил 3 метра, поднял над головой, свободной рукой провел по кругу, верхний конец просунул в образовавшуюся петлю. Дернул посильнее, стягивая узел. «Смотри, что это?» «Путь на свободу. В простонародье двойная спасательная петля. Друг из пожарки научил. Они так людей из горящих высоток эвакуируют. Вот... В эти 2 петли суешь ноги, сюда голову. Этим концом обматывают тебя за талию, и можешь смело сигать вниз. Я закрепил петлю на Алисе, подхватил на руки и усадил на парапет. Готово? Мне все равно страшно. Все будет хорошо. Я обернул веревку вокруг себя. В идеале нужно использовать карабин, но чего нет, того нет». Алиса следила за мной круглыми глазами. Похоже, девчонка ужас, как боится высоты. Пришлось подтолкнуть ее. Почувствовав под собой пропасть, она вскрикнула и зажмурилась. Я оседлал паритет и начал помаленьку стравливать веревку. Приходилось сильно наклоняться, чтобы Алиса не билась о стену. Через несколько секунд почувствовал, как от трения начало жечь плечо. Стиснул зубы и продолжил. Ожог сегодня мне обеспечен. В какой-то момент почувствовал взгляд. Он шел со спины и упирался точнехонько в затылок, как будто тупое сверло пыталось пробурить в нем отверстие. Я резко дернулся, и следом раздался сухой щелчок выстрела. Стреляли из винтовки с расстояния 100 метров. Кто-то из постовых сумел таки меня разглядеть. И не просто разглядеть, а разобраться, кто я и что делаю. Значит, у квартиранта все же имеются ночные прицелы. Надо торопиться. Чужой взгляд снова отыскал мой затылок. Щелкнул затвор выстрела. Я лег грудью на парапет. Пуля прошла совсем рядом с темечком, слегка опалив бандану. Алиса внизу болталась, как маятник, и не визжала только потому, что от страха не могла открыть рот. Меня накрыл второй взгляд, и длинная очередь из автомата раздербанила остатки тишины в клочья. Стреляли неприцельно. Пули прошли сильно в стороне, но слышно было, как кричат по рации, объясняя, куда целиться. Заработал лифт, платформа поползла вниз. Минуты, и здесь соберется весь квартирник. Я перехватил веревку и, не особо церемонясь, 2 рывками отправил Алису вниз. Метнулся к выжженной трубе, обмотал вокруг нее конец шнура, трясущимися от спешки пальцами завязал узел и прыжком махнул через парапет. 2 этажа пролетел, не задерживаясь, потом, обжигая ладони, сумел замедлить падение и приземлился на 4 точки. Правая ступня хрустнула. То ли сломал, то ли ветвь попалась, но боль с судорогой прокатилась по всему телу. Алиса сидела неподалеку, запутавшись в веревке. Я подскакал к ней, на одной ноге, разрезал петли тесаком, ни слова не говоря, схватил за руку и подтащил к колючке. Осталось перемахнуть этот горе-забор, потом 300 метров поля и спасательный лес. А в лесу заколдыбаются нас искать. Стоп! Танцор хвастал, что подходы к квартирнику заминированы. Лепестки, растяжки, прочее, взрывающаяся хрень. Посадки неплотные, чтоб в случае подрыва соседние не сдетонировали. Но это не значит, что удастся пройти полем и ни на что не наступить. Я резко тормознул. Позволил себе секундную задержку, обдумывая новый путь. И сменил направление на трансформаторную будку. Выстрелы успели всполошить весь квартирник. На крыше вспыхнули прожектора. Длинные лучи света заметались из стороны в сторону. Если попасть под такой, то при нашей скорости передвижения из его захвата не выбраться. И станем мы отличной мишенью. Возле будки переминался часовой. Я сбил его с ног, придавил коленом. Он запыхтел, пытаясь вырваться, и пискнул: «Не убивай! Нет, это я... Фонарь! Ты обещал!» Тесак замер у его горла. «Разве?» «Да», — сглотнул фонарь. «Ты как пришел, сразу сказал, что не тронешь». «Ну, может, и говорил, не помню. Если действительно говорил, нарушать слово не хотелось. Плохая примета. Когда врешь, надо обязательно пальцы скрещивать. Мы с Кирой так постоянно делали, когда обещали что-то Донаре». «Дон, нужно торопиться», — напомнила Алиса. Девчонку еще слегка потряхивало, но аналитика в голове уже включилась. «Они пока не поняли, что произошло и где, но скоро разберутся. У нас пара минут, не больше». «На стоянке. Платформа», — снова пискнул фонарь. Алиса сориентировалась мгновенно и кинулась к парковке. Я отпустил квартиранта. «Ладно, раз уж обещал, живи. Ремень из штанов выдергивай». Он не понял. «Зачем?» «Свяжу у тебя, придурок». «Лучше с собой возьмите. Пожалуйста», — взмолился фонарь. «Они все равно догадаются. Жить не дадут. Освежуют». «Да нахрен ты мне сдался?» «Пригожусь. Я все, что скажешь, сделаю. Все-все. Правда, мне по-любому надо ввалить. Если не с тобой, то в лес. А там твари. Я не протяну долго». Чем-то его спич напомнил Звездуна. Тот тоже уговаривал взять его. Взял. Хороший оказался мужик, хоть и прилетал ему от меня не единожды. «Черт с тобой!» — плюнул я. «Пошли! Но нянькаться с тобой я не буду! Отстанешь, сам виноват!» Алиса завела платформу, развернулась, махнула рукой. «Быстрей!» Я прыгнул в кузов. Фонарь за мной. «Этого зачем берешь?» «Не знаю», — честно признался я. «Пусть будет, вдруг пригодится». Фонарь приткнулся к переднему борту, сжался в комок. Алиса надавила на тапочку, платформа сорвалась с места с пробуксовкой. На звук устремился луч прожектора, вцепился в задний борт, грохнула винтовка, пуля отщепила кусок борта. Мелкая щепка вонзилась мне в щеку. «Гаденыш!» Навел на прожектор автомат, дал очередь. Не попал, но луч дернулся. Отпустил нас. Потом снова заскользил по дороге, но Алиса прижалась к бровке и ехала, не включая огней. «На повороте тормозни!» — крикнул я. «Зачем?» «Подобрать кое-что!» Я спрыгнул на землю, вытащил из кустов плащ, разгрузку, пояс, забросил в платформу. «Вот теперь гони, мать! Гони!» Добравшись до обводного шоссе, снова остановились. Погони не было, да и не факт, что ее организовали, если вообще организуют. Тело Гвоздя наверняка уже нашли. Сейчас начнутся внутренние усобицы за власть над квартирником. Кусок лакомый, кровушки прольется не одно ведро. В такой ситуации квартирантам будет не до нас, но проблема не в этом. Что дальше? Мы стояли на распутье, причем в прямом смысле. Налево пойдешь, в загон попадешь. Прямо северный внешний пост и полынник. Все эти места под контролем конторы. Туда лучше не соваться. Мало ли что прилететь может. А направо вообще хрень неизвестная. Где-то там северная дорога, о которой так мечтает Гук. А вот мне туда почему-то не хочется. Ну что, Алиса, какой путь выберем? Конец третьей книги. Продолжение следует. Книгу читал Сергей Дедок.